постепенно входя в весеннее настроение, я рискнул сегодня предоставить вашему вниманию стихи из сборника «Эротическая поэзия». Вот это здорово! Причем стихи исключительно наших российских авторов, ну, в общем, самых разных, от Пушкина и до наших дней. Разумеется, без экстремизма и порнографии, все очень пристойно, достойно, ну, в общем, сами оцените. Ну, а начнем мы знакомство с эротической поэзией, с нашего всего, с Александра Сергеевича Пушкина. Когда в объятия мои твой стройный стан я заключаю, и речи нежной любви тебе с восторгом расточаю, безмолвно от стесненных рук освобождая стан свой гибкий, ты отвечаешь, милый друг, мне недоверчивой улыбкой. Прилежно в памяти храня измен печальные предания, ты без участия и внимания уныло слушаешь меня. Кляну коварные старания преступной юности моей и встречу словных ожиданий в садах, в безмолвии ночей. Кляну речи, любовный шепот, стихов, таинственный напев и ласки легковерных дев, и слезы их, и поздний ропот. Целуем страстие, ты тревожишь сердце в нас. Соблазнительного счастья назначаешь тайный час. Мы с горячкой любовной прибегаем в час условный. Дверь стучим, но в сотый раз слышим твой коварный шепот и служанки сонный ропот и насмешливый отказ. Ради резвого разврата фриотических затей, ради неги, ради злата, ради прелести твоей, Ольга, жрица наслажденья, внемли наш влюбленный плач, ночь восторгов, ночь забвенья, нам, наверное, назначь. Евгений Боротынский. Вчера ненастливая ночь меня застала у Лилеты. Остаться ли мне, идти ли прочь, между нами долго шли советы. Но в чашу светлого вина, налив с улыбкой лукавой, послушай, молвила она, вино советник самый здравый. Я пил, на что ж решился я, благим внушением полной чаши. Побрел по слякоти друзья, и до зари сидел у Паши. Валерий Брюсов. «Женщине». Ты женщина, ты книга между книг, ты свернутый и запечатленный свиток, в его строках и дум, и слов избыток, в его листах безумен каждый миг. Ты женщина, ты ведьминский напиток, он жжет огнем, едва в уста проник, но пьющий пламя подавляет крик и словословит бешено средь пыток. Ты женщина, и этим ты права. От века убрана короной звездной, ты в наших безднах образ божества. Мы для тебя влечем ерем железный, тебе мы служим тверди гор дробя и молимся от века на тебя. Эротическая поэзия. Валерий Брюсов. В моих словах бесстыдство было, в твоих очах упорство дня, и мы боролись с равной силой, друг друга жаждя и кляня. Амальвы листьями встречались, клонясь под тихим ветерком, и сосны яростно качались в просторе слишком голубом. Но если каждый образ вечен и полный прошлым небеса, то в безднах этот миг отмечен, как огневая полоса. Валерий Брюсов. «Поцелуи». Темные под навесом кисеи, так заманчивые и скромные поцелуи без любви. Это камень в пенном море, голый камень на волнах, над которым светят зори в лучезарных небесах. Это спящая принцесса с ожиданием на лице посреди глухого леса в очарованном дворце. Это маленькая фея, что на утренней заре в свете солнечном бледнеет, тонет в топком янтаре. Здесь в гостиной полутемной белый склад кисеи, и так чисто, и так скромны поцелуи из любви. Константин Бальмонт, играющий в игры любовные. Есть поцелуи, как сны свободные, блаженно яркие до исступления. Есть поцелуи, как снег холодный. Есть поцелуи, как оскорбление. О, поцелуи, насильно данные. О, поцелуи во имя мщения. Какие жгучие, какие странные, с их вспышкой счастья и отвращения. Беги же с трепетом от иступленности. Нет меры снам моим и нет названия. Я силен волею моей влюбленности. Я силен дерзостью, негодованием. Она отдалась без упрека, она целовала без слов, как темное море глубоко, как дышат края облаков. Она не твердила «не надо», обетов она не ждала, как сладостно дышит прохлада, как тает вечерняя мгла. Она не страшилась возмездия, она не боялась утрат, как сказочно светит созвездие, как звезды бессмертно горят. Константин Бальмонт. В рамках чтения эротической поэзии в сегодняшнем эфире. Мы не по закону, мы по благодати, озарив икону, ляжем на кровати. Мы не знаем брака выше, чем желание. Мы в глубинах мрака яркое сияние. Вне сцеплений слова льются наши речи. Может, будем снова столь же вольной встречи. Может, бесповторен праздник нашей страсти. Пусть чертог узорен двух свободных счастий. Есть грех один и грех мучительный. Хотя и много есть грехов. Один чрезмерно унизительный и продолжающийся длительный в себе таящий сон гробов. То грех души с душою скованный, то принуждение для губ, когда привычно уготованный есть поцелуй неочарованный, и тело с телом, друг и друг. На этот грех с безмерной ратью иду и вешний ветру струю. Я предаю его проклятию, я предаю его треклятию, четвероклятию продаю. Георгий Иванов. В рамках эротической поэзии. Вновь с тобою рядом лежа, я вдыхаю нежный запах тела, пахнущего морем и миндальным молоком. Вновь с тобою рядом лежа, с легким головокружением, я заглядываю в очи зеленей морской воды, влажные целую губы, теплую целую кожу, и глаза мои ослепли в темном золоте волос. Словно я лежу обласкан рыжими лучами солнца на морском песке, и ветер пахнет горьким миндалем. Мира Лохвицкая, актриска. Малютка, ваши руки вымыты духами, и тонкие кружева нарядного белья. Но кто такая вы? Вы сами. И что такое ваше «я»? Вас нет. Есть туалет, есть ручки смуглые, согретые мехами. Есть золото волос и скользкий блеск чулок. Но почему о вас, пушистый мой зверек, так хочется мне говорить стихами? Афанасий Фет на поцелуи. Сближение полов между собою есть путь, избранный природою для своей главной цели. Неотразимой прелестью окружила она акт сближения и взаимного проникновения. Соприкосновение двух влюбленных уст представляет собой предпоследнюю ступень возможного сближения. Целовать значит стремиться ко всецелому обладанию предметом страсти. Там, где за страстным поцелуем последовала полная близость, поцелуй, потерявший свое наступательное движение, принимает форму живой признательности. Следующее эротическое стихотворение от Игоря Северянина так и называется «Это было у моря». Поэма «Миньонет». Прошу не путать ни с чем. «Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. Было все очень просто, было все очень мило. Королева просила перерезать гранат и дала половину, и пажа истомила, и пажа полюбила вся в мотивах сонат. А потом отдавалась грозово, до восхода рабыней проспала госпожа. Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа». Евгений Храмов. И вот когда она разделась и тихо подошла ко мне, мне как-то странно захотелось, чтобы все это со мной во сне происходило, чтобы снилось, как медленно она вошла, как медленно ко мне склонилась и поцелуем обожгла, чтоб в этом мире сновидений я долго потрешенно плыл среди слепых прикосновений каких-то рук, каких-то крыл. А после, выбравшись на берег, проснувшись в мир, где я живу, воспоминаниям не веря, я улыбался наяву. Евгений Братынский. «Пчелы». Пропаду от тоски я и лени, одинокая жизнь не мила. Сердце ноет, слабеют колени, каждый гвоздик душистой сирени распевая, ползает пчела. Дай хоть выйду я в чистое поле и совсем потеряюсь в лесу. С каждым шагом не легче на воле, сердце пышет все более и более, точно уголь в груди я несу. Стой же, с тоскою моею здесь расстанусь. Черемуха спит, ах, опять эти пчелы над нею. И никак я понять не умею, на цветах ли, в ушах ли звенит. Евгений Боротвинский продолжает наш эротический стихотворный марафон. Все как бывало, веселый, счастливый, ленты твоей уловляю извивы, млеющих звуков певая истому. Пусть ты летишь, отдаваясь другому, пусть пронеслась ты надменно, небрежно, сердце мое все по-прежнему нежно. Сердце обид не считает, не мерит, сердце по-прежнему любит и верит. Тщетно опущены строгие глазки, жду под ресницами блеска и ласки. Все как бывало, веселый, счастливый, ленты твоей уловляю извивы. Евгений Боротынский. Друг мой, бессильны слова, одни поцелуи всесильны. Правда, в записках твоих весело мне наблюдать, как прилив и отлив мыслей и чувства мешают ручки твоей поверять то и другое листку. Правда, и сам я пишу стихи, покоряясь богине, много и рифм у меня, много размеров живых. Но между ними люблю я рифмы взаимных лапзаний, с нежной цезурою уст, с вольным размером любви. Евгений Бородинский, Венера Милосская. И целомудренно и смело до чресл, сияя наготой, цветет божественное тело неувядающей красой. Под этой сенью прихотливой и слегка приподнятых волос, как много неги горделивой в небесном лике разлилось. Так вся дыша попосской страстью, вся млея пеною морской и всепобедной вея властью, ты смотришь в вечность пред собой. Игривый плеск в реке меня остановил. Сквозь ветви темные узнал я над водою ее веселый лик. Он двигался, он плыл. Я голову признал тяжелую косою. Узнал я и наряд, взглянув на белый хрящ, и превратился весь в смущение и тревогу. Когда красавица, прорвав кристальный плащ, давила в гладь песка младенческую ногу. Она предстала мне на миг во всей красе, вся дрожью легкая пьета и пугливый. Так пышут холодом на утренней росе упругие листы у линии стыдливой. Ближе к завершению нашего сегодняшнего эфира в рамках знакомства с эротической поэзией буквально хулиганское стихотворение Владимира Маяковского. Миниатюра Владимира Маяковского. Я в Париже живу как денди, женщин имею.